Глава 28. На мне было великолепное платье цвета сливок. Корсет украшала сложная вышивка, которую можно рассматривать бесконечно. Стебли и листья фантастических цветов переплетались и складывались в прихотливый узор. У меня была тиара, настоящая, с драгоценными камнями, искрившимися и переливающимися, словно в каждом заключалась маленькая радуга. От такой красоты захватывало дух, и на глаза наворачивались слезы восторга. Лицо идеально. А какой потрясающий румянец! Вот как нужно выходить замуж, сияющий, а не со сломанным носом и фиолетовыми синяками под глазами. Жених тоже имел соответствующий вид. Кровавая свадьба какая-то. Хотя нет, это было больше похоже на кино про зомби. Двое выживших вваливаются в юридическую контору с требованием их поженить. Срочно. Меня поразила невозмутимость, с которой нас там встретили. У пожилого юриста были карие проницательные глаза, а еще он все время шмыгал крупным носом. Это мы делали с ним в унисон. Он как-то странно посмотрел на котика, озвучившего цель нашего вторжения. «Вы уверены, Лутадор? Все-таки женщина, что сидит рядом с вами, настоящая ведьма. И ваша просьба несколько необычна. Я должен спросить». Он улыбнулся кривоватой улыбкой. «Не хотите рассмотреть более традиционный вариант? У меня составлен прекрасный союзный контракт, в который можно внести любые дополнительные...» «Нет», — коротко сказал котик. В этот момент я даже им залюбовалась. Никогда не видела мужчину, настроенного на заключение брака, столь серьезно. Вспомнила несколько свадеб, на которые была приглашена в качестве гости. Невеста обычно радостна, а жених растерян. И вся эта праздничная суета вокруг. Бегом туда, бегом сюда, фотографируемся. И когда в ЗАГСе будущего мужа спрашивают, согласен ли он, нет-нет, да и промелькнет тень сомнения на лице из серии «Что я вообще здесь делаю?». Дальше произошел разговор, который меня просто сразил. «А ведьма?» — юрист шмыгнул носом в мою сторону. «Понимает все тонкости?» «Нет», — перебил котик. «И вы, конечно же, учли, что вам придется заплатить штраф?» «Да». «Я просто обязан уточнить». Юрист выразительно посмотрел на наши боевые раны. «Ведьма не пыталась воздействовать на вас?» «Не помню, чтобы я когда-то в жизни так смеялась. Но человек нам попался бдительный, достал непонятную палочку и водил ею вокруг головы Михаэля». «Она сильная ведьма. Вы не сможете требовать ее силы после заключения брака, только если она сама». Он оборвал фразу и уставился, не мигая. Михаэль коротко кивнул. Юрист подобрался и преобразился. Даже его нос уже шмыгал как-то внушительнее. «У нас есть полчаса. После этого я обязан буду сообщить». Дальше все было проделано с военной точностью. Помощники забегали, засуетились. Вскоре на столе появился контракт, толщина которого не посрамила бы большую советскую энциклопедию. А шрифт. Даже в банковских договорах то самое, что идет под звездочкой, где говорится, что вы только что заложили свою душу под безумный процент, написано крупнее. Я смотрела на этот контракт и понимала, что его за несколько месяцев не прочитаешь. Грустно полистала странички. Кажется, Михаэль почувствовал мое сомнение и поэтому спросил консультанта. «Вы не оставите нас на пару минут?» Юрист поднялся. Откинул со лба седые пряди, одернул жилетку канаречного цвета. Не хватало только монокля и цилиндра, чтобы картина безумного чаепития стала совсем уж явной. Мужчина вышел, плавно затворив за собой дверь. Михаэль взял контракт, открыл последнюю страницу и поставил размашистую подпись. «Майя», — сказал он, пододвигая бумагу, — «твоя подпись поможет скрыть твою особенность». Он не сказал слепоту, видимо, опасался, что нас могут подслушивать. «Это позволит мне не возвращать тебя в Турариен, где все сможет выявиться в любую секунду». Настоящий мужчина. Сам проблему создал, сам решил. «Молодец». А котик продолжал свою речь. «Ты не будешь участвовать вместе со мной в поимке демонов. Путь на демонологию тебе закрыт». «Не то чтобы я горела желанием гоняться за демонами. А что я буду делать?» Михаэль замялся, а потом ответил с незамутненной непосредственностью. «Будешь рядом со мной в остальное время». «Хорошо. Но у меня есть одно условие. Ты поможешь мне освоить руны». «К черту, демонологию и физкультуру, мне нужны руны!» Я вынырнула из воспоминаний и защелкнула сережку. Поправила и без того идеальный локон. И, надо сказать, слово Михаэль держал. Мы занимались каждый день. При мысли о рунах я почувствовала, как сила начала собираться на кончиках пальцев. С котиком у меня многое получалось. Все-таки как быстро пролетело время, а я до сих пор не могу поверить, что мы поженились и скоро отправимся на невероятно пафосное мероприятие вместе. Муж, как много в этом слове! Я посмотрела на себя в зеркало и очень тихо произнесла: «Майя котик». Ощущение, что все происходит не по-настоящему. Василиск, который вольготно расположился на кровати, поднял голову и сверкнул глазами. Я всегда думала, что когда люди женятся, что-то должно поменяться. Ну, начинаешь себя чувствовать по-другому. Такой серьезный шаг. В Москве, если бы я с кем-то встретилась, наверняка мы сначала бы встречались довольно долго, потом долго-долго сомневались, взвешивали все за и против, проверка чувств. «Можешь на меня так не смотреть, я сама не верю», — сообщила я Ивке. «Не веришь кому? Или во что?» Котик в парадной лутадорской форме, которая подчеркивала широкие плечи, вошел в комнату. «Да, мы тут с Василиском обсуждали мое скоропостижное замужество». Я поднялась с мягкого пуфика и покружилась. «Как я выгляжу?» Михаэль подошел и поцеловал меня. «Ты очень красивая, Майя». В глазах я прочитала искреннее восхищение. «Готова? Перенестись лучше всего со двора». Он подхватил меня под руку и повел по дому. Я заметила, у него появилась эта привычка. Он все время меня поддерживал, как будто боялся, что я могу упасть. Единственное место, где он меня спокойно отпускал — дорожка к озеру. У нас появился своеобразный ритуал. После занятий магией мы шли к озеру, и он в своей сдержанной, но ироничной манере рассказывал о том, как прошел его день. «Чему ты улыбаешься, Майя?» «Почему ты подумала о том, как ты вернулся из тура Риэна? Ну, когда сообщил им, что я теперь не буду учиться». Михаэль удивленно поднял бровь. «На мне почти свадебное платье по меркам моего мира, так что мысли приняли какое-то игривое направление. Свадьба и то, что случается после». «Да, директор понервничал», — весьма сдержанно охарактеризовал последствия котик. После разговора переместился сюда и орал так, что внизу три окна вылетели, напомнила я тот случай, если события стерлись из котиковой памяти, как слишком травмирующие. Угрожал, что тебя исключат из программы, а потом у кого-то была веселая тренировка. Я ожидал, что будет хуже. «А директор появится на празднике?» — поинтересовалась я. «Обязательно», — котик улыбнулся. «И ты не спрячешься в комнате под кроватью». «И ничего я не пряталась под кроватью», — возразила я, не уточняя, что, услышав крики, рык, как мне тогда показалось, звон стекла, мы с Ивкой спрятались в шкаф. Мы вышли во двор. Михаэль привычно прижал меня к себе. Что-то я нервничаю. «Майя, ты все помнишь? План дома, чтобы не потеряться, поклоны». «Да, надеюсь, никто не поставит парочку магических стен», — напряженно сказала я. «Все будет хорошо», — подбодрил он меня. «И еще одно. Шанталь пока не знает, что мы заключили брак, и я забрал тебя из тура Риэна». «Что? Вот же твою мать! Нет, к такому жизнь меня не готовила. Я не хочу. Да я не только под кровать спряталась бы, если б могла». «И ты меня не предупредил?» — шипела я, когда мы поднимались по широкой мраморной лестнице. Дом новоиспеченного начальника по масштабу и солидности напоминал большой театр, только коней не хватало. Хотя, если пересечемся с Шанталь, точно будет цирк с конями. «Предупредил. Сейчас». Вот это точно троллинг. Лицо Михаэля превратилось в маску. Давно я его таким не видела. Видимо, принял приличный случаю вид, скрыл даже мельчайшие проявления эмоций. У меня мурашки пробежали между лопатками. «Не отходи далеко». И я кивнула. Мог бы не говорить, а учитывая, как цепко он меня держал, далеко уйти все равно не удастся. Мы вошли в тронный зал. То есть даже не знаю, как можно назвать это место. Такого количества позолоты и лепнины я не видела даже во дворцах. Сразу возникли мысли о коррупции. Это как же на демонах нужно было подняться? Я озиралась в поисках Шанталь, но, к счастью, ее не было видно. Предпочитала отодвинуть неизбежное как можно дальше. А лучше вообще ее не видеть. Никогда. Меня бы очень устроил такой вариант. Котик шел через нарядную толпу, вежливо кивая и здороваясь с уверенностью ледокола, прорезающего льдины. Мне показалось, что я мельком видела рыбье лицо Элла. Кажется, он разговаривал с мастером и директором Тур Ариена. В общем, нормальная светская тусовка. Все респектабельно, скучно. Обмен сплетнями, мнениями. Можно прекрасно затеряться и остаться незамеченной. Даже появилась надежда, что в таком плотном людском потоке я могу и вовсе не встретиться с ведьминой. Конечно, слабо верится, но оптимизм — наше все. Мы остановились перед весьма импозантным лутадором. А вот и виновник торжества. Огненные шевелюры он напоминал льва. И повадки у него были какие-то кошачьи. Я изобразила поклон. Котик и новоиспеченный высокий начальник, всея и всего, обменялись вежливыми приветствиями. Мне был сделан приличествующий случаю комплимент. Прошло 10 минут с нашего прибытия, полет нормальный, как говорится. Пока лев не сказал: «Лутадор Михаэль, а с вами я бы хотел переговорить в кабинете. Пока гости собираются. Майя, надеюсь, вы не заскучаете. Я верну его очень скоро. А вас, котик, я попрошу». Но в зале осталась я. Вооружившись бокалом вина у проходящего мимо официанта, я заняла стратегический наблюдательный пост около весьма экстравагантной статуи. Голова собаки, все остальное голый мужик. Причем скульптор явно преувеличил некоторые пропорции. Я развлекала себя рассматриванием платьев и спутников присутствующих ведьм. Вычисляла лутадоров, по выражению лица, уж больно характерные. Даже не обязательно видеть магию, чтобы их распознать. «А вы ведьма этого, ну, этого демонного котика?» На любой вечеринке всегда есть гость, который теряет человеческий облик раньше остальных. Я отошла от пьяного лутадора, судя по такой же форме, как у Михаэля, чуть подальше. Но он продолжал идти за мной, размахивая руками и слегка пошатываясь. «Нет, ты скажи, что тебе трудно?» — продолжал настаивать незнакомец. Стало неприятно. Радовало, что скорость его передвижения позволяла ускользнуть, а то некоторые начали оглядываться. Ни к чему мне внимание. А мужик оказался упорным. Видимо, его крепко переклинило, так что гонял он меня по залу еще минут 15. А котик все не возвращался. Я искала в толпе мастера, чтобы хоть кто-то знакомый. Но мне не везло. Чтобы только отвязаться от пьяницы, я выскользнула в сад. Туда вели французские окна, но здесь они наверняка носят другое название. После духоты и толчии зала на улице было слегка прохладно. Похоже, я оторвалась от погони. Думаю, котик найдет меня здесь без труда. Я любовалась аккуратно подстриженными кустами и ухоженными цветами, а когда зажглись фонарики, сад и вовсе приобрел колдовскую таинственность. Захотелось заглянуть в беседку, увитую пышными розовыми цветами. Издалека казалось, что беседка утопает в облаке. Подойдя и услышав женский голос, я собралась повернуть назад, но через секунду подкралась поближе и принялась вдохновенно подслушивать. Снова. Получалось, что неизвестный упорный лутадор напился очень кстати. Я недооценила ведьму Майю. Не понимаю, что лутадор Михаэль в ней нашел. Хотя он холодный, как задница старой ведьмы, так что Майя взяла его голыми руками. Надеюсь, до союза дело не дойдет. Клариса, сыновья — это такие вампиры, отнимают столько энергии, ужасно. Я так жалею, что он проявил слабость, и у вас тогда не сложилось. Мне тоже жаль, ведьмина Шанталь. Но что поделать? — ответил красивый женский голос. Мам, конечно, не выбирают, но это слишком. И никакой Мишка не холодный. В груди закипало раздражение. Ох, не понимаю, за что мне такое наказание? Может, он сделал своей эту ведьму специально, чтобы мне досадить? Такой запоздалый бунт? Раздалось вежливое хихиканье. Ты, Клариса, знаешь его лучше. Как думаешь? Он склонен к непрактичным поступкам, но я думаю, все образуется. Проблема обязательно решится. Слов нет. Еще поговорим, дорогая. Пойдем. Нужно вернуться в зал. Я пока не видела Михаэля. Ох, сколько же времени. Я затаилась. Цветы были великолепны. Обеспечивали меня надежным укрытием. Подождала, пока ведьмы скроются в доме, и тоже направилась в зал. На входе мы столкнулись с котиком. «Майя», — тихо сказал он. Я снова опиралась на его крепкую руку. Теперь мне стало спокойнее. Очень уж неприятный разговор я подслушала. Знать бы, что эти ведьмы замышляют. Очень хотелось рассказать Михаэлю о том, что я слышала, но кроме смутных подозрений у меня ничего не было. А вот и Шанталь, прямо по курсу. Да еще и с Ведой Эленой. Тут все местное общество собралось. «Приготовились», — прошептала я. Котик услышал. На его лице ничего не отразилось, но я почувствовала, как он слегка пожал мне руку. Очень приятный жест поддержки. Я сделала то же самое в ответ. «Лутадор Михаэль?» «Шанталь — само очарование. Как будто не она 5 минут назад называла единственного сына холодной задницей. Здравствуйте, двуличная ведьма. А мы с вашим сыном поженились. Надеюсь, мне за это ничего не будет», — подумала я, вежливо кланяясь. Элене я кланяться не стала. Много чести обойдется. Впрочем, она тоже не стала этого делать, так что нормально. «Я вижу Майя здесь», — сказала Шанталь. «Ну все, война». Котик не счел нужным на это отвечать. «Ваше платье очень подходит вашему цвету лица, Веда Елена». «Ми-ми-ми. Михаэль — король комплиментов. Светская беседа бессмысленна и беспощадна. Платье-то зеленое. Похоже, не одна я это осознала». Елена зарумянилась и выпустила на свободу злую белку. Только почему-то ее специальный взгляд достался мне. Краем глаза я заметила, что к нашему серпентарию ползет Кларисса. Больше жести, больше. Пусть появится еще одна ведьма-сюрприз, чтобы наверняка. Кларисса — сама элегантность. С какой холодной грацией она поклонилась Михаэлю. У меня возник образ снежной королевы. Да, красивая, но оставляет в сердцах только ледяные осколки. Как-то сразу стало заметно, что подбородок у нее острый, а уши несколько крупноваты. Веда Кларисса, Веда Елена. Взаимное расшаркивание, дружественное кудахтанье, которое прервал веселый мастер. В смысле, он был навеселе. Глаза его поблескивали. «Лутадор Михаэль, поздравляю! Рад, что так получилось! Мне больше не нужно Майю тренировать! За месяц это было бы невозможно!» Он улыбнулся и дружески похлопал котика по плечу. Ведьмы, как по команде, повернули головы. В глазах зажегся интерес разной степени. «Майя не обучается в турарене?» — удивилась Шанталь. «Нет!» — радостно подтвердил мастер. «Закуски бы побольше на этот банкет». Михаэль, видимо, посчитал, что тянуть не имеет смысла, и сказал: «Майя моя жена». Если бы Михаэль бросил разрывную гранату, эффект был бы такой же. А он, как ни в чем не бывало, самым светским тоном добавил: «Веды», — вежливый кивок, «мне нужно поговорить с Лутадором Карделем. Приятного вечера». Он подхватил меня под руку и увлек за собой. «Как ты?» — спросил он. «Нормально». Чтобы избегать Шанталь до парадного обеда, если судить по времени, до ужина, требовались сноровка, стратегическое понимание и изощренная хитрость. Михаэль с этим справился отлично. Похоже, его тоже не радовала перспектива с ней объясняться. В какой-то момент Шанталь перестала нас преследовать, видимо, рассудив, что на людях устраивать сцену неблагоразумно. Решила, наверное, подкопить сил и обрушиться на нас после. На ужин оставался избранный круг. К счастью, нас посадили вместе, а то я боялась, что здесь действует система, как на английских аристократических приемах. Те, кто пришел вместе, сажают в разных частях стола. Моим соседом слева оказался шустрый дедок, который не замолкал ни на минуту. Он то и дело поглаживал жиденькую бороденку, представился Лутадором Семилотом. «А Лутадор Михаэль бунтарь!» — посмеиваясь, сказал он и подмигнул. «О, а вот и первое блюдо! А то я, признаться, уже устал ждать. Привык рано ложиться, а еду все не несут. Как только перед ним оказалась тарелка с супом, он с большим аппетитом принялся за еду, не заботясь о том, что перед другими гостями их порции еще не сервированы. «Вы начинайте, Майя, пока горячие. Пока всех обнесут, уже остынет. Будет не так вкусно». На время разговоры стихли. Все наслаждались едой, а дальше обед-ужин протекал достаточно мирно. Изредка звучали тосты и поздравления, менялись блюда, дедок шутил, Михаэль молчал. Я тихонечко мечтала, что скоро все закончится. Даже немного расслабилась и отвечала на шутки этого самого Семилота. «Скоро-скоро мы окажемся дома». Оставался десерт, финальный аккорд любого застолья, яркий фейерверк вкуса в конце. Передо мной в хрустальной креманке оказалось что-то невероятно воздушное, украшенное фруктами. И тут я почувствовала жуткую вонь, как будто кто-то умер. Отвратительно. «Откуда?» «Десерт Михаэля, а он уже занес ложку». «Не ешь», — тихо сказала я, ноль эмоций. «Твой десерт испорчен». «Он же слышит». «Майя, все в порядке». «Неужели он не чувствует?» Михаэль бросил на меня удивленный взгляд. «От этой штуки жуткий запах», — как можно тише прошептала я. Но дедок слева прислушивался. «Вам не понравился десерт, Майя?» — спросил он театральным шепотом, который было слышно на другом конце стола. «Нет, что вы, невероятно вкусно». К трупному запаху прибавился аромат гниющей картошки, такой, которая стала совсем склизкой. К горлу подступила тошнота. Михаэль принюхался и зачерпнул полную ложку. «Это нельзя есть, точно нельзя!» «Не ешь!» — прошептала я. «Наверное, эта штука испортилась, воняет ужасно!» «Что же, выбить у него ложку, что ли?» «Майя, вы думаете, что десерт испорчен?» «Наверное, плохо охлажден, и пока несли...» Я уже думала, как выбить у котика ложку из рук, когда Семилот сказал: «Михаэль, а отдай-ка мне свою порцию!» С необычной для своего возраста сноровкой дедушка Лутадор выхватил у котика ложку и цапнул креманку. Теперь внимание присутствующих было прочно приковано к нам. Семилот с видом ювелира рассматривал десерт, ковырял его ложкой, опять рассматривал и, наконец, спросил: «А что ты увидела, Майя? Только честно». «Да просто запах не понравился. Не стоит заострять на этом внимание». «Стоит», — твердо сказал Лутадор. В его глазах появился опасный блеск. «Ядовитые чары, дыхание смерти, магия, которая практически не видна, отчего невероятно смертоносна и опасна. Даже я едва смог ее рассмотреть. Котик, и это сокровище ты забрал из Турариена? Ты понимаешь, что во всем королевстве рассмотреть такое могут три человека? Я, Лутадор Лос и вот еще Майя». Мы с котиком переглянулись.